который отдает честь и встает, расставив ноги, заложив руки за спину, с дубинкой наперехват, перед запретным входом. Этот безупречный солдат порядка мгновение колеблется, спрашивая себя, должен ли он опустить прозрачные забралы своего шлема. Это будет по правилам, но затем решает оставить его поднятым, так лучше видны его грозный взгляд и устрашающие брови. Другой полицейский бросает сквозь зубы: «Пока вы тут возитесь с кошками, ребятишки мрут с голоду». Она услышала. А она наступает прямо на него, этого толстого дядьку с багровой мордой. «Вот как? А что сами вы делаете для тех ребятишек, которые мрут с голоду?» Он не отвечает. Он просто собирает тонны презрения в своих глазах и изливает сверху все это на нахалку. Она хватает его за пуговицу. «Я занимаюсь и голодными детьми тоже, которые были бы голодными, если бы это зависело от таких людей, как вы. Спросите лучше у этих». Подбородком она указывает на оставшихся без крова людей, расположившихся на своих смехотворных сокровищах. Детишки плачут, цепляясь за юбки матерей. Двое парней с нарукавными повязками раздают шоколадный напиток. Одна женщина кормит грудью. Большой мотоцикл появляется в конце улицы и, взревев, останавливается. С него ловко спрыгивают два типа, один из них в кожаной куртке и каске. На плече он держит камеру, которую быстренько наводит на участников спектакля, одновременно покручивая объектив, чтобы настроить те штуки, которые необходимо настроить. Толпа тихонько ропщет, пока он не спеша сканирует весь театр действий. Его товарищ, бородач в куртке и шотландке в крупную клетку, протягивает микрофон в ряды кордона сил порядка. Но ответственное лицо в гражданском уже подскочило и закрывает рукой объектив. Она орет со все возрастающей яростью. «Тут нечего смотреть, нечего снимать. Вас тут быть не должно. Убирайтесь. Все по закону. Это запланированная и объявленная операция». Бородач, не обращая внимания, протягивает ему микрофон. «Объявлено где? Вы говорите, что нас тут быть не должно. Как же это понимать? Если это законно, то в чем проблема? Предупреждаю вас. Запись идет. Я записываю все, что вы говорите. Что вы собираетесь делать со всеми этими людьми? Вы предусмотрели другое жилье для них? Где? В каких условиях? Давайте, поторапливайтесь. Это для восьмичасовых новостей». Тот уже собрался отвечать, едва сдерживая свой бешеный нрав, телевидение как приятно. Когда спокойное дыхание множества больших дизельных моторов по-хозяйски заполняет улицу. Раздражение сразу же исчезает с искаженного лица человека с большими полномочиями. Уже с уверенным и даже торжествующим видом он объявляет, делая широкий генеральский жест. «Господа, вот ответ на все ваши вопросы. Эти грузовики отвезут всех незаконных жителей этих мест в центр временного жилья, где им будет намного удобнее. А главное, я настаиваю на этом пункте, потому что надо думать о детях, господа. Они будут жить в намного более гигиенических условиях, в ожидании, когда им будет выделено жилье в соответствии с экономическим и семейным положением каждого». Бородач с микрофоном прерывает. «Где вы хотите их поселить? У черта на куличках? В 3 часах на поезде от места работы плюс 1 час пешком? Уже слыхали? Мне больше нечего вам сказать. Ладно, мы поедем за грузовиками. Как вам угодно, делайте вашу работу. Ты прав, Тото. А скажи, как кстати, Все эти гориллы, зачем они здесь? Против кого?»